Глава 33. Мартин Теллер посмотрел на часы. Вот уже почти 3 часа он сидел в своей машине возле дома Сазерленда в Чеви-Чейзе. В тот день он решил возобновить слежку за доктором Сазерлендом и Верой Джонс и сам взялся какое-то время понаблюдать за домом. Сазерленд уехал примерно час назад, и по дороге его перехватил один из людей Теллера. Сам же Мартин стал ждать Веру. Его желудок урчал от голода, сигареты кончились. К тому же к вечеру резко похолодало, и Теллеру время от времени приходилось включать двигатель, чтобы согреться. Очередной раз выключив обогрев, он с тоской уставился на какую-то дворнягу, ковыляющую через дорогу, и едва не просмотрел Веру. Она выехала из дома Сазерленда и быстро свернула налево в противоположном от него направлении. Теллер завел мотор, развернулся и пристроился за ней на таком расстоянии, чтобы не потерять из виду. Уже совсем стемнело. Она припарковала машину около Union Station и направилась по первой улице в сторону Верховного суда. Теллер бросил машину в первом попавшемся месте и пошел следом, готовый в любой момент свернуть в сторону, если Вера решит оглянуться. Однако все обошлось. Он остановился у ступенек, ведущих к тяжелым парадным дверям здания Верховного суда, и наблюдал за тем, как Вера прошла колоннаду и свернула налево к боковому входу для посетителей и персонала. Он взглянул на часы. 18:50. Лори Роулс вышла из кабинета судьи Коновера и проследовала длинным широким коридором в ту часть здания, где находился кабинет Полсона. Когда она поравнялась с кабинетом судьи Чайлдса, дверь открылась, и Чайлдс вышел ей навстречу. «Здравствуйте, мисс Роулс», — проговорил он, — «пришлось задержаться?» «Да», — вежливо ответила она, — «вам тоже?» «Увы, мне нужно немного поработать перед завтрашним заседанием». «Долго не засиживайтесь, господин судья». «Постараюсь, всего вам доброго». Лори, как ни в чем не бывало, спокойно продолжила свой путь дальше, к кабинету верховного судьи Поулсона. Чуть раньше сам Поулсон, прихватив с собой кипу деловых бумаг и свод законов, стартовал в обратном направлении к выходу. Стоявший на вахте охранник поздоровался с ним. — Привет, Джон! — откликнулся Поулсон. — Что-то вы сегодня припозднились, господин председатель. — Надеюсь, что не слишком. Поулсон продолжал двигаться дальше, пока не достиг зала заседаний суда. Дверь в зал была открыта, а охранник, обычно торчавший в дверях, как восковая фигура, отошел в другой конец коридора выпить воды. Поулсон вошел в зал. Он был погружен во мрак, и лишь огни, отражаясь от фонтанчиков во внутреннем дворе, легкими колеблющимися бликами высвечивали то тут, то там стены огромных палат. Когда Лори Роулс подошла к приемной судьи Поулсона, Вера Джонс уже была там. Лори видела Веру впервые, но сразу же узнала ее. Настолько точны были описания, сделанные Кларенсом. «Знаешь, такая птичка, сама чопорность, лицо как топором высеченное, правда, в постели не дурна». До сих пор Лори внутренне содрогалась и съеживалась при одном воспоминании об этой последней фразе. Услышав звук шагов по мраморному полу, Вера обернулась. «Вы мисс Джонс?» — обратилась к ней Лори. «Да. Мне назначена встреча здесь с судьей Поулсоном». «Да, я знаю. Я Лори Роулс, работаю в Верховном суде». Вера ничем не выдала, что знает о Лоре, так же, как та о ней, благодаря Кларенсу. Столь же напряженно-чопорно, не меняя выражения лица, восприняла она и протянутую руку Лоре, сопровождаемую следующей тирадой. «Боюсь, что судья Полсон не сумеет уделить вам сегодня время, мисс Джонс. Его срочно вызвали по делу, но с его разрешения побеседую с вами я». «Не понимаю вас. Пожалуйста, проходите». Лоре вошла в приемную первой и включила верхний свет. Вера осталась в коридоре. Лоре обернулась. «Заходите же, мисс Джонс. Это всего лишь обычный кабинет, никаких драконов». Вера по-прежнему не двигалась с места. «Мисс Джонс», — сказала Лоре, уперев руки в бока, — «мне не хотелось бы провести здесь всю ночь. Входите же и перейдем к делу». Прежде чем переступить порог, Вера оглянулась. «Садитесь», — сказала Лоре, указывая на кожаный стул, стоящий у стены. «Я постою. Ситуация кажется мне довольно странной. Судья Полсон ничего мне о вас не говорил». «Ничего странного, мисс Джонс, уверяю вас. То, что я хочу вам предложить, я предварительно обсудила с судьей Полсоном. Как я уже сказал, он полностью меня поддерживает». Видя, что Вера так и не собирается садиться, Лоре пожала плечами, облокотилась о стол и продолжила. «У меня есть нечто, в чем нуждаетесь вы, а у вас то, в чем нуждаемся мы». «Кто это мы?» «Ну, мы, сотрудники Верховного суда». «И что же это?» «Досье на Дэна Брейжера». «Я не знаю, о чем вы говорите». «Прекрасно знаете. Дэн Брейжер был пациентом вашего босса, доктора Сазерленда. Как, впрочем, и верховный судья Полсон. Я не собираюсь ходить вокруг да около, мисс Джонс. То, что у вас с Кларенсом был роман... Не правда ли забавное слово для описания отношений между людьми столь разного возраста? В общем, это меня сейчас не волнует, равно как и мотивы, по которым вы позволили Кларенсу вынести некоторые досье из кабинета отца. Важно, что досье судьи Полсона сейчас у меня. Я полагаю, что вы хотели бы его получить. В то же время в досье мистера Брейжера есть некоторые данные, представляющие интерес». «Вам не стыдно, мисс Роулс?» «Мне стыдно лишь за вас, мисс Джонс. Но вернемся к делу. Я предлагаю вам равноценный обмен, обоюдовыгодный». «Вы хотите сказать выгодный вам?» «Не только. Я не вольна обсуждать внутренние дела суда. Но уверяю вас, что досье мистера Брейжера весьма важно как для суда, так и для самой администрации, для нации в целом. И дело тут не в отдельных личностях, речь идет о большем благе». «Большем благе?» Как бы подчеркивая каждое слово, проговорила Вера и, качнув головой, опустилась на кончик стула. «Боже мой! Что вы или Кларенс можете знать о большем благе, вообще о благе? Эти досье — священная тайна!» «Об этом следовало бы помнить, когда вы давали их Кларенсу». «Я ничего не давала Кларенсу. Он воспользовался ситуацией». «О, да!» Лоре улыбнулась. «У него это прекрасно получилось, не правда ли?» «Так что же он сделал, мисс Джонс? Стащил ключи, пока вы лежали рядом с ним на кушетке в кабинете?» «Вы отвратительный!» «Пожалуйста, давайте держать себя в руках. Вернемся к делу. Вы даете мне досье Брейжера или подлинную его копию, а я возвращаю вам досье судьи Полсона». После того, как вы сняли с него копию? Поверьте мне. Она не смогла сдержаться и рассмеялась. У вас нет выбора, мисс Джонс. Я должна подумать. И посоветоваться с хозяином. Не впутывайте сюда доктора Сазерленда. Он в такой же мере, как и я, жертва своего сына. Удобный случай сорваться с крючка. Думайте, что хотите. Внезапно Вера ощутила, как ее бросило в жар. Она сняла шапочку и расстегнула верхние пуговицы пальто. — Вам плохо? — спросила Лори. — Хотите воды? — Нет, я прекрасно себя чувствую. — Это все, что вы хотели мне сказать? — Все. Брейжер заполз он. Я должна знать ответ завтра утром. — Почему именно завтра? — Это не ваше дело, мисс Джонс. Вера встала, держась для опоры за спинку стула. У нее слегка кружилась голова, подкашивались ноги, она скомкала в руках шапочку, изо всех сил сжала ее, так что длинные мускулистые пальцы впились в рыхлый материал. — Я провожу вас, — сказала Лори. Казалось, тело Веры окаменело, как от физического прикосновения. — Нет, оставьте меня! — почти крикнула она. — Вы ничем от него не отличаетесь! — Ну что вы? Мы очень разные, мисс Джонс. Конечно, дело у нас одно, но Кларенс мертва, я жива. Я бы сказала, значительная разница. Я собираюсь принять работу в Белом доме в память о Кларенсе. Мне предложили должность, которая могла бы достаться Кларенсу, если бы он был жив. Не правда ли хорошие новости? Господи, как вы мерзкий! Мисс Джонс. Я буду на своем рабочем месте в кабинете судьи Коновера в 8 утра. Вот мой внутренний телефон. Она написала номер на клочке бумаги. Идите к дьяволу! Как скажете, мисс Джонс. Спокойной ночи.